и умница, лоб как у человека строгий. — Сколько хотите за него? — ошалел Бирен. — У меня таких два? — спросил Бирен в надежде. — 10. А один из них — ваш. Вот теперь Бирен посмотрел на незнакомца внимательно. — Послушайте, кто вы такой? Назовитесь. — Я Волынский, бывший губернатор земель казанских. Бирен глянул в зубы даренному жеребцу Джанетти. — А я, — сказал, — так много слышал о злодействах ваших. — И вы, насколько мне известно, находитесь под стражей? — Да, — отвечал Волынский. — Меня очень строго охраняет инквизиция. — Но чтобы видеть ваших лошадей, я сбежал. — Как, из-под стражи? — А вы, граф? — Разве вы никогда не бегали из-под стражи? Граф засмеялся и щелкнул хлыстом. — Черт возьми, а вы смелый человек, Волынский. Если бы вы еще были честным, вам бы цены в России не было. — В базарный день и такой сойду, — ответил ему Волынский. Бирен русского языка не знал, но понимал, когда другие говорят. Волынский же немецкий не ведал, но в разговоре тоже понимал его. Так они и беседовали. На языках разных, каждый на своем. — Штотмейстер, — позвал граф Бирен, — распахните манеж. Пусть мой приятный гость осмотрит лошадей. Сразу затрещали ружья, забили барабаны, заиграла музыка. То лошадям для войны и турниров полезно. Выбежали конюхи и стали махать перед лошадьми цветными флагами. Зажглись в манеже фонари, сыпались под копыта фейерверки. В огне и грохоте, вздымая клубы мелкого песка, горцевали сытые бирнские кони. Артемий Петрович с умом и знанием кого хвалил, кого бронил. — Доппельклеппер у вас хорош. — А вон ту чубарую, — говорил он, — овсом более не кормите, она щекаста гораст. Гешпанка сия под седлом слаба станет, вы ее в упряжь лучше ставьте. Бирен хлопнул бичом. Музыка и пальба сразу смолкли. — А вы мне нравитесь, Волынский, — сказал доверчиво. — Неужели правда все то, что о вас говорят люди злые? — Ах, сиятельный граф, — отвечал Волынский, — про кого не говорят на Руси? — Вас тоже судят. И, наверное, даже более меня. Бирен усмехнулся уголком рта, торжествующий. — Желаю вам, господин Волынский, — сказал учтиво, — поскорее из дел инквизиции выпутаться, и, надеюсь, — руку протянул, — мы будем друзьями. Человек, разумно говорящий о лошадях, не может быть плохим человеком. Верно ведь? Артемий Петрович вернулся домой, уже не таясь. — Базиль, — сказал шепотком Волынский, — из места заветного отсчитай золотом. Тысяч 30. Ой, куда же эку прорвищу денег? Ша, дело секретное. И те деньги ты отнесешь в Лефортово. И сыщи там графского жида Либманова. Отдай ему и накажи в словах таких, мол, для некоего господина. Бирену, догадался верный раб, помалкивай. Либман знает, не мешкай. Бирен взятку в 30 000 от Волынского принял и говорил при дворе царицы теперь так: это каналья Волынский, дельный малый. Мне все в нем нравится. Жаль только, что он русский. — Да он же вор! — отвечала Анна Иоанна. Бирен оглядывал ряды вельможные, низко согнутые. — Что делать? Все русские таковы. Приходится выбирать. Ягужинский притянул к себе Маслова. — Ой, Анисям, дела наши плохи. Обер-камергер Волынского открыто хвалит. И то мне ведомо, что сей вор казанский 30 тысяч ему через лейбу сунул. Это верно. Бирен советовал теперь Волынскому написать Анне Иоанне письмо жалостливое, покаянное. Мол, ты напиши, а далее пусть тебя ничто не касается. Я сам слово за тебя замолвлю. Остерман не спал всю ночь, думал. Конъюнктуры придворные были столь осложнены, что голова Волынского сейчас ложилась на плаху рядом с головой Ягужинского. Надо быть сущим простофилей, чтобы столь выгодной конъюнктурой не воспользоваться. Наутро во дворце раздался скрипучий голос Остермана. Честность. Пора приучать Россию к честности. Пора отучить ее от взятка брания. Ягужинский сразу воспрянул. Уж коли Остерман на его стороне, так чего ж бояться? Прямо на генерал-прокурора ехала триумфальная колесница вице-канцлера империи. Гибко и ловко Остерман строил свою ужасную конъюнктуру. — Павел Иванович, — сказал он, — пора уже. Вся власть в ваших руках. Потворство покаянным письмам гибельно есть для Отечества Российского. Ягужинский, козни не разгадав, разлетелся к Анне Иоанне. В углах рта генерал-прокурора кипела пена неуемного бешенства. — Да коли же, матушка, — орал он, — Россию по кускам рвать будут. Не верь слезам сатрапа Казанского, он, Волынский, плакать не хуже Остермана умеет. От Анны Иоанны выскочил Ягужинский в антикамору. А там, в этой антикаморе, и Бирен был, и Кейзерлинг был. Вдоль стеночки покатывал себя в коляске скромница Остерман. Генерал-прокурор сразу шум стал делать. — Знаю, — кричал, — я все знаю, но тому не быть. Взятка братства, словно ржа, Русь точит и точить будет. Лучше нам самим сразу вот здесь, с места не сходя, 30 тысяч из казны истратить, и мы от того выиграем токмо. Скользнуло по окнам солнце, и Остерман опустил козырек. — Какой яркий свет! — сказал. — А ты, Павел Иванович, о каких 30 тысячах судишь? — Отвечай нам. — Прямо как положено генерал-прокурору. Кто дал и кто взял? Только сейчас Бирен разгадал суть конъюнктур Остермановых. Обер-камергер сильно покраснел и лататы задал. Но возле дверей графа настиг неистовый голос генерал-прокурора империи. — Отпущай, обер-камергер, — скажет. — Что это за 30 тысяч? — Волынский есть негодяй, и червонцев тех не стоит его голова. Бирен, споткнувшись о порог, остановился. — На что вы смеете намекать? — спросил надменно. — Это правда. Я желал бы спасти Волынского от злоречий ваших. Но только по сердечной склонности. Так при чем здесь червонцы? Ягужинский хватанул воздух полным ртом. — Ах, маковку твою, подлец! Бирен сказал ответное. — Послушай, Ягужинский, ты с ума сошел? Со звоном вылетела, холодно мерцая, шпага из ножен.